Глава третья. Бипс взяла меня под руку, и, признаюсь, мне это было довольно приятно. На улице, по которой мы шли, было многолюдно. Где-нибудь в другом месте наши серые арестантские робы, со вкусом украшенные червовыми тузами, смогли бы привлечь внимание прохожих. Но только не здесь. Тут каждый одевался, как бог на душу положит. Я встречал бородачей в дубленых шкурах, женщин в пышных одеяниях из разноцветного газа, воинов в доспехах из кожи и стали. Платья, мантии, кольчуги, кирасы, кушаки — иными словами, все, что только можно представить. И даже то, чего представить невозможно. Поэтому мы внимания не привлекали. — У тебя есть деньги? — спросила Бипс. — Несколько ханов, позаимствованных у конвоира. Я ведь тоже сбежал. Ее очаровательные брови над столь же очаровательными глазами слегка приподнялись. — Вот, значит, почему ты мне помог. — А за что тебя держали в кутузке? — Помнится, тебя и старикашку высадили на Спайо-Ленти. Гард продал вас в рабство. — Да, и мой друг там погиб. Так что не буду скрывать. Я слегка недоволен Гартом. Такого друга, как слон, мне уж не найти, он мне помог. Многому научил, и я горжусь тем, что сумел оказать ему несколько ответных услуг. В спешке, покидая нашу родную планету, ты это помнишь, наверное, мы заплатили капитану Гарту кучу денег. А ему этого показалось мало, и он продал нас работорговцу, я выжил. А вот слон не перенес неволи. Понятное дело, что его смерть не привела меня в дикий восторг. На той планете со мной приключилась масса неприятностей, а потом меня арестовала полиция Галактической Лиги, меня собирались отправить на родину под суд. — За какие грехи? — с неподдельным интересом спросила Бипс. — Ограбление банка, похищение человека, побег из-под стражи, ну и так далее. — Как здорово! — Вот что я скажу тебе, Джим. Выручив меня, ты оказал себе неоценимую услугу. Я хорошо знаю эту планету. Мне известно, где можно раздобыть денег. Давай договоримся. Ты будешь красть деньги, а я тратить. Зато у тебя не возникнет никаких проблем. А потом, когда придет время, я позабочусь об отлете. — В этом есть резон, — пожалуй, кивнул я. — А нельзя ли нам потолковать о делах за едой? С утра во рту не крошки. — Ну, конечно, тут есть подходящее местечко. Она привела меня в маленький ресторанчик, затерявшийся среди домов. Заказанное ею блюдо оказалось вполне сносным, чего я никак не ожидал, услышав название «Филеон Хакукмок», чтобы пища не застревала в глотках. Бипс велела принести кувшин рутгвина, вполне приличного красного вина. На будущее я решил запомнить это название. — Можно задать тебе вопрос? — сказал я. Не отрываясь от кружки с вином, Бипс махнул рукой. — Валяй, мол. — Я рассказал, за что меня арестовали. Нельзя ли узнать, что послужило причиной твоего ареста? Она с такой силой ударила кружкой о стол, что та дала трещину. Ее перекошенное лицо побагровело, а зубы заскрежетали. — Все из-за этого бастарда Кфьюло! Я вздрогнул, услышав самое грязное в эсперанто ругательство. — Все из-за этого мерзавца Гарта, — пояснила она. Он знал, что за нами охотится Галактическая Лига. Когда мы прилетели сюда, он списал меня с корабля, а на другой день меня сцапала полиция. Гард подбросил мне в сумочку кеварген и настучал фараоном. Меня обвинили в контрабанде наркотиков, но попадись он мне теперь. Я тоже не прочь до него добраться. Но почему он тебя выдал? В отместку! Как-то раз полез ко мне в койку, а я его вытолкала. Слишком уж он волосат, не люблю я таких. Я поперхнулся вином, закашлялся и покраснел, но Бипс не заметил этого. Дрожа от злости, Она смотрела в пустоту. Я бы убила его, если бы только смогла попасть в его логово, но, увы, это невозможно. — Почему невозможно? — спросил я с облегчением. Разговор перешел на менее рискованную тему — месть и убийство. — Почему? — А что ты знаешь об этой планете, Джейм? — Ничего, только название — Стеренгвандра. На языке туземцев это означает «планета». У них не шибко развито воображение, во всяком случае у жителей Брастира. В годы упадка Стеренгвандра, как и многие планеты, утратила связь с галактической цивилизацией. Брастир — континент, на котором мы находимся, не имеет минеральных ресурсов, и за несколько столетий промышленное оборудование износилось, а нового колонисты изготовить не смогли. Это невежественный, неграмотный народ, здесь же эсперанто мало кто знает, только торговцы, поддерживающие сношения с островом, более или менее развиты. Так вот, к тому времени, когда галактика вспомнила о существовании Стеренгвандры, на ней установилось нечто вроде сельскохозяйственного полуфеодализма. Как на Споявенте? Не совсем. Возле континента расположен огромный остров. В его недрах сосредоточены почти все запасы руд, угля и нефти этого полушария, и поэтому первые поселения возникли на острове. Потом наступила эпоха диаспоры, и вновь прибывшие колонисты бросились заселять континент. Их не пускали на остров. Они сами туда не стремились, на материке земли хватало всем. И так получилось, что жители Невенкебла заняты в промышленности, а здешний народ в сельском хозяйстве и добыче леса. Я сомневаюсь, что за последний год хоть что-то изменилось. Вряд ли отношения улучшились. Теперь понимаешь, почему нам не добраться до Гарта? — Не совсем. — При чем тут Гарт? — Он на острове. Вздохнув, она макнула палец в лужицу вина и стала рисовать круги на столе. — Ведь Гарт венеанец, как и ты, — удивился я. — Капитан венеанского корабля. Какой смысл островитянам его укрывать? — А с чего ты взял, что он венеанец? — Военные острова Невенкебла купили корабль, а Гарта назначили капитаном. На острове правит военный. Мы вывезли оттуда уйму оружия. Да, хорошая была работа. Денег у меня куры не клевали, а расплачивались с нами межпланетной валютой. Ну, а потом, когда о наших делах пронюхала Галактическая Лига, военные свернули операцию, а нас уволили. Вот почему я говорю, что нам не добраться до Гарта. Я доберусь. Ну что ж, надеюсь... Я помогу тебе, чем сумею, но прежде надо где-нибудь отсидеться, пока нас не перестанут разыскивать, а для этого потребуется много арканов, сколько их у тебя. Она высыпала на стол монеты, отобранные у конвойных, а я добавил свои. Маловато. Не хватит, чтобы снять надежную берлогу. Правда, у меня есть связи, можно договориться? Нет, никаких связей с преступным миром. Это слишком дорого. К тому же Лига первым делом обыщет воровские притоны. Здесь есть гостиницы? Роскошные, дорогие гостиницы. Нет, только остельёвы, постоялые дворы. Но инопланетники там никогда не останавливаются. Чем лучше. Сможешь прикинуться туземкой? Запросто. Да и ты легко сойдешь за местного. Тут в ходу столько акцентов и диалектов, что никто не заподозрит в тебе чужака. Ну, вот и отлично. Надо немедленно украсть побольше денег, купить роскошные тряпки и поселиться на лучшем постоялом дворе. Согласна? — Согласна! Смеясь, она хлопнула в ладоши. — Да ты просто прелесть, Джим! На этой вонючей планете ты просто глоток свежего воздуха. Но вот украсть большую сумму здесь не так-то просто. У туземцев нет банков. Правда, можно ограбить Хога, Менялу. Но жилище Хога — настоящая крепость. Там полно охраны из его родственников. Их совсем непросто подкупить. Это интересно. Давай заглянем к какому-нибудь Хогу, а ночью пошарим у него в кубышке. Знаешь, Джим, я не встречала такого парня, как ты. Ты смотришь на вещи с детской непосредственностью, но все же, видно, знаешь свое дело. Я не люблю, когда меня называют ребенком, но на этот раз не обиделся. Бипс увлеченно придумывала план. Мы возьмем часть наших аркханов и обменяем их на деньги острова Невенкебл. При этом возникнет много поводов для спора с Хогом, и у тебя будет время осмотреться. Говорить с ним буду я, а ты помалкивай. Тебе отводится роль моего телохранителя и носильщика кошелька. Телохранителю полагается дубинка. Не будем терять времени. Пойдем, купим ее. Выполнить эту часть плана оказалось легче легкого. В лавочках, выстроившихся вдоль каждой улицы, чем только не торговали. Всевозможными нарядами, фруктами, лакомствами, завернутыми в листья, ножами, седлами, шатрами и, наконец, дубинками. Пока лавочник, бормоча сквозь множество слоев ткани, под которыми скрывалось его лицо, расхваливал свой товар, я выбрал лучший экземпляр — метровую палку из прочного дерева с остальными кольцами. Похоже, это будет в самый раз, — сказал я Бипс. Торговец закивал и снова забубнил, принимая монеты. Бипс указала вглубь лавки. Он говорит, что дубинка продается с гарантией на год и предлагает испытать ее на прочность. Испытательный стенд оказался продолговатым валуном, поставленным на попа и обработанным резцом каменотеса. Когда-то он напоминал фигуру воина, но годы испытаний сделали свое дело. Камень был сплошь в выбоинах, нос, подбородок и одно ухо отсутствовали, а от второго остался жалкий огрызок. Я прикинул вес дубинки, проверил балансировку, сделал несколько пробных взмахов, регулируя дыхание с помощью мантры и сосредоточивая внимание на напряженных мускулах. Наконец, пыхтя, как спаяренский паровоз, я медленно отвел дубинку вправо. Концентрация напряжения и мгновенный его сброс — вот и весь секрет. А точнее, никакого секрета, только техника и опыт. И спустив на выдохе короткий крик, я рубанул, вложив весь свой вес и все свои силы в крайний ободок дубинки. Со свистом, описав в воздухе полукруг, он соприкоснулся с головой истукана. Раздался громкий треск, и голова отвалилась. Дерево выдержало, на стальном кольце осталась пустяковая вмятина. — Это мне подойдет, — небрежно бросил я. Они были сражены, должен отметить. Я и сам удивился, не думал, что удар будет так хорош. — И часто ты такие фокусы показываешь? — хрипло произнесла Бипс. — Случается, — ответил я со спокойствием, которым в ту минуту не обладал. — Ну что ж, а теперь веди меня к Хогу. Миновав несколько кварталов, мы увидели стальную балку, торчащую из стены дома, с подвешенной к ней клеткой, внутри которой сидел скелет. — Оригинально, — заметил я. — Должен сказать, я ожидал увидеть над дверью деревянный аркхан или изображение мешка с деньгами. — Так практичнее. Это скелет последнего вора, проникшего в дом Хога. — Да, очень мило. — Не волнуйся, это всего лишь традиция. — Легко ей говорить. Ведь грабить Хога пойду я. Расстроенный, я двинулся следом за ней, но в дверях двое неприятных на вид верзил преградили нам путь, угрожающий выставив копья. — Я к Хогу! — буркнула Бипс, смерив их презрительным взглядом. Пробормотав что-то нелестное в наш адрес, стражники забарабанили кулачищами в обитую железом дверь. Та громко заскрипела и отворилась. Внутри мы встретили охранников с мечами, слепленных из того же теста, что и копейщики у входа. По длинному коридору они повели нас во двор. Вокруг на стене тоже была охрана. Это была даже не стена, а сомкнутые крыши окружавших двор строений. Посреди стоял огромный сундук под навесом. Справа и слева от него два телохранителя с пиками. На крышке сундука лежали пуховые подушки, а на них восседал Хок. — Похоже, он с сундука даже ночью не слезает, — пошутил я, чтобы поднять свой боевой дух. — Разумеется, — кивнула Бипс, и мой боевой дух упал еще ниже. — Да, дельце мне предстоит совсем непростое. Входная дверь наверняка заперта и охраняется. Через стену не перелезть. Вдоль нее заостренные металлические штыри, и та же охрана. Но допустим, что мне все-таки удастся проникнуть во внутренний двор. Что потом? Скинуть старикашку в пыль и завладеть кошельком? Только за тем, чтобы меня закололи, зарубили, забили дубинами? Не очень-то заманчивая перспектива. Нет, надо придумать иной план пополнения нашей казны. Но как ни ломал я голову, я не видел способа проникнуть в эту крепость. Грубая сила зачастую эффективнее отпугивает воров, чем самая современная техника. Если даже мне удастся захватить добычу, как ее вынести? Меняло! Рассыпался перед нами мелким бесом. Его голос тек патокой, особенно после того, как Бипс позвенела монетами. Он хлопнул в ладоши, и помощники убрали подушки с сундука и приподняли крышку. Внутри сундук оказался разделен перегородкой, и обе половины заполнены туго набитыми кошельками. Еще один хлопок Хога, и крышка закрывается, а на нее ставится большой кошелек. Забравшись со вздохом облегчения на свое место, менял развязал бечевку и зачерпнул пригоршню блестящих монет. Обмен начался. Приняв скучающий вид, я стал осматривать внутренний двор. Тут в моей голове забрезжила некая идея, и я так поспешно ухватился за нее, что едва не спугнул. Стараясь ничем не выдать волнения, я озирался и время от времени рычал на стоящих рядом охранников. Они отвечали тем же. Тем временем обмен шел полным ходом, под нытье и недовольное фырканье обеих сторон, но мне не досуг было прислушиваться к спору Хога и Бипс. Я обтачивал и шлифовал свой план. Потом мысленно попытался его осуществить и пришел к выводу, что все получится, если мне немножко повезет. А если придумать другой план? Я мысленно вздохнул. Нет, с учетом всех обстоятельств, это единственно возможный. — Эй, хозяйка! — крикнул я Бипс, помахивая дубинкой. — Хватит лясы точить! Соглашайся и пошли отсюда! Бипс повернулась с брезгливой гримасой и спросила. — Что ты сказал? — Что ты слышала? — Вспомни, нанимая меня, ты обещала хорошую плату и укороченный рабочий день. Но плата не так уж хороша, а день не так уж и короток. Если Хок не знает эсперанто, операцию надо на этом заканчивать. Но он навострил уши, прислушиваясь к разговору, и явно все понимал. Теперь только вперед! Бипс не знала, что я задумал, но подыграла великолепно. Бипс прямо взорвалась от возмущения. — Ах ты, олух безмозглый! Да я за полцены найму лучшего телохранителя, чем ты! Он еще понукать меня смеет! Молбунула несчастный! — Ах так! — взревел я! — Но это тебе даром не пройдет! Моя дубинка свистнула в воздухе, но лишь слегка задела ее макушку. Бипс рухнула, как подкошенная. Следующим ударом я сломал одну из жердей, поддерживающих навес. Пока он падал, я шагнул к сундуку и треснул Хога по шее. — А теперь быстро, Джим, — сказал я себе, хватаясь его колен и опуская за пазуху кошелек. Стражники истошно вопя стаскивали с нас упавший навес. Выбравшись из-под него, я пошел прочь от сундука. — Ладно, хозяйка, считай, что мы квиты, — крикнул я Бипс на ходу. — Поищи себе другого телохранителя, будь я проклят, если еще раз свяжу с бабой. Два шага, три, четыре. Стражники стащили с бесчувственного хозяина навес. Один из них визгливо закричал на незнакомом мне языке, но я не нуждался в переводе. Едва взбешенные родственники Хога бросились ко мне, я повернулся и помчался прочь, но не туда, где находился единственный выход, а к деревянной лестнице, ведущей на крышу. Там стоял один единственный стражник с копьем. Я отбил копье и дал копейщику пинка, а когда он упал, перепрыгнул через него и понесся вверх. На верхней площадке я едва не напоролся на меч подоспевшего воина. Все же мне удалось увернуться, схватить его за лодыжки и повалить. Стукнув его по лбу рукоятью дубинки, я вскочил, звеня монетами, и увидел троих стражников, несущихся ко мне по крыше. Я подбежал к карнизу, поглядел вниз и выругался. Высота была слишком велика. Если прыгну, обязательно сломаю ногу. Повернувшись, я запустил своим оружием в ближайшего нападающего. Он упал. Второй споткнулся о него и тоже не устоял на ногах. Спустя секунду я висел, держа за краешек карниза. Взглянув вверх, увидел третьего стражника с занесенным мечом. Он явно вознамерился отрубить мне пальцы. Тогда я отпустил карниз. Упал на мостовую, но в последний миг успел сгруппироваться, превратив тело в подобие пружины, и отделался лишь ушибом. Но в ту минуту я его даже и не почувствовал. Вокруг стучали о мостовую пики и палицы, но ни одна не задела меня, а вскоре я свернул за угол и оказался на многолюдной улице. Постепенно вопли разъяренных стражников стихли за спиной. В первом же баре я рухнул на стул и с неописуемым наслаждением выдул целый жбан примерского пива.